Господь говорил, что я пойду перед тобою. И он шел через ангела. Слушай еще раз внимательно. Чего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею? Чего Бог через ангела, явившись ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем? Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжение 40 лет. Вы знаете, почему я на это обращаю внимание? Есть учение, которое говорит, в частности, адвентисты 7-го дня, когда говорят, что Бог лично сам вытащил скрижаль, написал заповеди. И они не относятся к закону, который отменил Иисус. Вы поняли, о чем я веду речь? Так что Бог лично сам никогда не держал скрижали. Дело имело с ангелами Моисей, хотя они являлись славой Божией. Поэтому и скрижали, и весь закон, они связаны воедино. Притом, если даже эти скрижали вычислил сам Бог, допустим, то они были разбиты у подножия горы Синая. А вторые скрижали чесал Моисей. Вы только внимательно прочитайте вот эти тексты Писания, и вы найдете все подробности. И в первом случае, и в другом Моисей делал все это. А то, что Бог дал, имелось в виду по его инициативе, и он командовал. А уже второй раз там настолько явно об этом написано, говорит, вычеши другие скрижали, помните, которые ты разбил у подножия горы Синая. Моисей работал там. Уже чем он там чесал эти камни? Ну, трудно сказать. Наверное, было чем. И писал он. Хотя написано, что письмена были Божьи, но рукою человека Моисея в присутствии ангелов. А Бог сам лично, как личность, он всегда находился на небе. Если бы ты, говорит, сошел, исчезла бы земля и растаяла. Я однажды пережил такое, и я понимаю что-то такое. Когда я просил, это было первое время, Господи, приди ко мне. И однажды, когда пришло время, я стал засыпать, и я явно почувствовал, подошел Бог, стал рядом. И я почувствовал, что я исчезаю. Я тогда стал говорить, Господи, отойди от меня, потому что я погибаю. После очень огорчился, когда открыл глаза и просил, приди, а после просил, отойди. Вы знаете, вот такое состояние, это не то, что больно, но я почувствовал, что я как сахар растаиваю и исчезаю. Это нельзя передать языком, это надо чувствовать. Это не какая-то адская боль или что-то страшное. Нет. Но просто чувствую, топлюсь и все исчезаю. И если он чуть-чуть постоит ближе, все исчезнет и не станет. Поэтому это уж такое интересное явление, которое трудно передать словами. Но я сегодня понимаю, вот на основании того, может быть, кто-то по-другому это воспринимал. Но я сегодня понимаю, что нельзя стоять перед лицом Божьим. Говорит, человек не может увидеть лицо мое и остаться жить. Помните? Покажи мне лицо твое, Моисей просил. Говорит, не могу. Человек не может увидеть мое лицо и остаться живым. Еще дополняю. Но если люди видели Бога и лицо, это было не то лицо, которое он имеет. Это было таким образом все поставлено, чтобы Бог воспринять, понять, что Бог говорил, но это не тот вид, который есть на самом деле. Поэтому здесь нет разночтений. Когда написано, что никто Бога не видел, видеть не может, а в другом месте написано, я видел Бога. Видел, да, но в таком виде, в котором ты мог воспринять как человек. А какой он есть на самом деле, никто никогда его не видел, кроме Иисуса Христа. Из ангелов никто не видел и видеть не может. Это творение Божие. Это творение Божие. Ну, так и понять. Но он явился во плоти, и то, что он был во плоти, и то, что он на небе, это же большая разница. Это то же самое, как, допустим, вы, а потом вашу фотографию послать кому-то. Это довольно примитивное сравнение. И что есть общего между вами и вашей фотографией маленькой? С одной стороны, кто-то будет знать, кто вы есть на самом деле, а с другой стороны, совсем другое. Они опять-таки видят так, как им дано видеть. Они не могут смотреть в лицо Христа, которое есть полное отображение славы Божьей. Вы помните, что перед престолом они летали, серафимы, шестикрылые, помните? Они двумя закрывали ноги, двумя летали и двумя закрывали лица свои. И взывали: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Так что вот это видят, это опять-таки условное. Имеют непосредственный контакт с Богом и тут же передают все. Вы поняли, о чем я говорю? Но кому будет дано право увидеть лицо Христа? Церкви, которая получила стопроцентную святость Божию. Мы вот увидим Его лицом к лицу и будем подобны Ему. А ангелы, они так и останутся быть в славе и будут летать пред престолом Господним, закрывающие лица свои крыльями. Почему они хотели бы приникнуть к этому определению Божьему, которое дано в отношении нас, но они этого не смогут сделать. Они останутся в своей великой святости, но не в святости Христовой. Святость Христова дается тому, кто был оправдан кровью Христа и сбросил свою святость как ненужную, она как запачканная одежда. И потому Христос умирал за людей, но Он не умирал за ангелов. И они останутся служебными духами, они будут иметь свою славу, но они никогда не сравняются с невестой Христа. Я вернусь к одному вопросу, который на перерыве один из братьев задал. Хотя в свое время я его объяснял довольно пространно, но, наверное, не всегда все ходили и не все помнят. Он заключается вот в чем. Может быть, я не совсем точно его мысли возьму, но основное направление. Для чего, значит, Бог создал человека, а после, знаючи, что дьявол согрешит, попустил, чтобы это было сделано? Ведь он, как знающий, мог предпринять меры, чтобы этого не случилось. Во-первых, я начну вот с чего. Бог создал человека для того, чтобы любить его. Обычно говорят так. Бог создал человека для того, чтобы славил его. Чтобы славил – это второе звено цепи. Если Бог захотел создать, чтобы его славили, ему не надо было бы создавать человека свободной воли. Я уже один раз наделал бы магнитофонов, телевизоров, на кнопки понажимал бы и славит. И не надо было таких проблем терпеть, как теперь они существуют. Но Бог есть Бог любви, а любовь хочет о ком-то заботиться. Ей надо кого-то поддерживать. И как Бог был полноценной любовью, дух любви, то Он создал человека, чтобы любить его, чтобы эту свою любовь можно было бы излить на какое-то существо. Ангелы, они его не устроили, потому что к ним немного надо было прилагать попечения. И Он создал такую личность, немощную на земле, чтобы любить его. И прежде, чем Бог сотворил человека, Он сотворил все необходимое для человека. Вы помните? Человек не появился, когда ничего кругом не существовало. Он появился только тогда, когда все было готово для того, чтобы он мог жить и наслаждаться. И естественно, это, можно сказать, правило человеческое, даже человеческое, благодарить кого-то за то, что ему добро сделал. И, естественно, Адам, получивший вот эту любовь, которая выразилась в нем и в этой планете нашей, и во всем насаждении, и в том, что Бог приходил беседовать с ним, он просто-напросто не мог не благодарить Бога, потому что любовь Божия вызвала в его сердце благодарение. Отсюда начинается благодарение. Благодарение начинается с того момента, когда кто-то любовью вызвал вашу любовь к нему. Поэтому любовь всегда вызывает любовь. А один из признаков любви – это благодарить за сделанное. Если не благодарить, это уже хамство называется. Когда человек сделал, и тут не заметили, даже не соизволили заметить. Почему Бог допустил? Во-первых, откуда взялся грех на небе? Библия говорит, откуда. Грех взял повод откуда? От заповеди. И это относится не только к земле, но и к небу. Тот же самый Люцифер, который согрешил. Это был один из трех ангелов, через которых Бог управлял вселенной. Ему было назначено место по закону. Вот ты должен быть здесь, ты ангел света, должен очернять тех, кто тебе подчиняется, чтобы они не вышли из-под контроля, а жили в том руще, в котором Бог определил. Это один из камней, определенное место по закону, данное Богом, которое вело к греху. Второй камень или столб – свободная воля. Все ангелы, начиная с самых высших чинов и конца нижними, они имеют свободную волю. Это не роботы. И они могут исполнять волю Божию или не исполнять. Потому что Бог по своей любви не мог сделать человека несвободным. Ему нравится тогда, когда человек или другое живое существо исполняет его волю свободно, по доброй воле. Он не хочет, чтобы человек насильно исполнял его волю. И вот эти два камня, закон, ты должен быть здесь, и свободная воля. И единственное, кто безгрешен, имеет 100% святый, это сам Бог. Потому что Он наполняет собою все. Он в любое мгновение находится в любом месте. Он вездесущий. Все остальное творение не вездесущее. У него есть свое место и свое назначение. И определенный заряд, какой-то потенциал разума и так далее. И поэтому для Люцифера было определено место и свободная воля. И он имел возможность взвешивать, анализировать, сравнивать. Это одно из качеств, присущее разумному существу. И когда он увидел, что он красивый, Библия о нем говорит, полнота мудрости, венец красоты, то он взвесил и решил, зачем мне быть на этом месте, когда я могу сесть с сонами богов на краю севера. Вы помните, говорит, кралась беззаконная мысль. Свободная воля, хочу исполняю, хочу нет. Это был первый грешник. Основанием было место, назначенное Богом, и свободная воля. И третий аргумент. Вы помните место Писания, которое говорит, что Он, то есть Бог, и в ангелах своих усматривает недостатки. Так вот, многие понимают, недостатки – это грехи, ничего подобного. Это не грехи, а недостатки. Я думаю, вы будете согласны со мной, что даже самое великое творение Божье, которое Он сотворил, неравноценно Ему ни по каким параметрам. Если сравнить самого высшего ангела и Бога, в ком больше мудрости? Боге. В ком больше силы? Боге. Поэтому по сравнению с Богом, любой ангел имеет недостаток мудрости, недостаток силы, недостаток ведения. Ну, чего хотите? Потому что Бог 100%. И тут нечего думать, что Творец или творение не может быть равным Творцу. Потому что Он его продумал, как сотворить. Он вдохнул жизнь в него. И просто-напросто никакое творение не может быть лучше Творца. И сравнить святость любого ангела и святость Божию, конечно же, по сравнению с Богом, у них есть недостаток святости. И в этом промежутке, в разнице между святостью Божией и святостью Херувима помазанного, есть пространство. И здесь есть возможность согрешить, не хватает святости. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Если об Люцифере написано, ты был полнота мудрости, венец красоты, то эта полнота относилась к его чину херувима. Но взять полноту Божию и его полноту, это далеко не полнота. Взять силу Божию и его силу, это далеко не равноценные вещи. Хотя по сравнению с другими живыми существами и с ангелами, он имел большое преимущество. И вот там, где у него не хватило святости, он согрешил. Вы вообще знаете, что во Вселенной все так создано, что одно живое существо зависит от другого. И когда дьявол оставил свое место, он разорвал цепь вот эту. И он подверг мир катастрофе, по сути дела. Почему Бог так жестко и наказал его? Он сказал, красивый, поглядел сам на себя и решил, а что мне быть на этом месте? Пойду, значит, там на место, где Бог живет, сяду у сонных богов на краю севера и буду подобен Всевышнему. Он не сказал, что, он не дерзнул сказать, что я буду выше его. Он сказал, я наравне с ними сяду. Отец, Сын и Дух Святой. И тогда раздался, ты согрешил. И дьявол был низвержен. Почему же тогда Бог, знаючи, что дьявол согрешит, а вы знаете, Писание говорит так, что Иисус Христос был заклан за нас еще прежде создания мира. Я уже не раз говорил о том ведении Божьем. Оно не подсильно, а невозможно понять нашему разуму, почему Бог так знает. Но он наперво знал, он не планировал падение Люцифера. Но он знал, что он так сделает. Тогда стоит вопрос, почему он не предпринял мер, чтобы этого не произошло? И здесь есть один секрет. Если бы в то время Бог предпринял такие меры, он мог бы сделать, что Люцифер не согрешил, но у него огромное полчище ангелов. И каждому из них в определенное время могла прийти такая мысль. Вы поняли, о чем я говорю? Притом, это был один из тех ангелов, которые управляли Вселенной, через них Бог управлял. Это начальство и власти на небесах, которые написаны в послании к Ефесянам, через которых делалось известным начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Поэтому Бог допустил это потому, чтобы впоследствии больше никогда не получилось такой катастрофы. В чем дело? Бог мог дать свою святость только тому существу, которое могло признать свою святость несостоятельной. Вы поняли меня? Вот эти ангелы, которые управляли Вселенной, у них не было 100% святости Божией. И потому они могли делать ошибки. Поэтому Бог, знаючи, что это будет, допустил, чтобы впоследствии упразднить всякое начальство и власть. Вы помните? Говорит, Бог сочетается с церковью, а церковь через свою пролитую кровь даст свою 100% святость, сочетается с нею, после сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем, и упразднить всякое начальство и власть и силу. То есть будут управлять через церковь, которая будет иметь 100% святость, и больше никогда такая катастрофа не будет грозить человечеству. А за то, что эти люди потерпят большие лишения, то Бог дал им и великое место высокое. Они будут членами Его тела на самом высоком уровне на небе. Херувимы, серафимы и другие ангелы так и останутся ангелами. Они никогда не будут невестой Христа. Вы поняли сейчас? Упразднить всякое начальство, власть и силу, сочетается с церковью, потом сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Вот когда ангелы управляли, они имели свободную волю, а святости не хватало. Что с ними и получилось? Поэтому Бог сделал очень разумно. Хотя нам сегодня надо быть очень трудно и честно. Ну, во-первых, один грех к смерти, когда не бывает прощения ни в чем веке, ни в будущем, вы сами можете назвать. Хула на Дух Святой. В других же случаях, я думаю, это совсем не обозначает смерть духовную. Но есть определенные случаи, когда человек вникает в те сферы жизни, где ему не должно быть, и единственное разрешение этого вопроса – смерть его. Вот так было с Аманом. Во-первых, любой грех, который человек не исповедует, не кается, может послужить к смерти. Но в таких грехах написано, пусть молится, и Бог даст ему покаяние и жизнь. Понимаете? Вот любой грех – обманывать. Не будешь каяться, не будешь считать это грехом – погибнешь. Но если, допустим, кто-то будет молиться, у человека открываются глаза, он просит прощения, и он жизнь приобретает. Вот когда грех смерти совершен, я не знаю, их очень мало, библейских просто несколько есть, я их назову. А в жизни как мы можем знать, что грех смерти или не к смерти? Это только Бог знает. Вот Аман согрешил грехом к смерти. Когда разоблачился замысел Амана, то не было выхода, потому что по закону медян и персов всякое постановление, подписанное царем, даже им самим не могло быть изменено. А царь сделал решение по научению Амана истребить иудеев в определенный день. И поэтому, когда Есфир просила возврати письма, царь сказал, я этого не могу сделать. Потому что по закону медян и персов нельзя возвращать письма. Но мы сделаем другое решение. Вынесем решение, чтобы немножко раньше иудеи встали на защиту своей жизни и побили тех, которые должны были их бить. А Аман уже умолял лицо царицы, но невозможно было. Невозможно было. Он должен был по закону медян и персов идти истреблять, хотя уже рассылал, что не то сделал. Поэтому его взяли и повесили. Он согрешил грехом к смерти. Выхода другого не было, только смерть. Вы поняли, о чем я говорил? Нельзя было, даже Аман, узнавший, что он сделал, он не мог не истреблять, указ подписан. Потом был издан другой указ, чтобы истребить противников иудеев. И они их истребили. И когда настало время истреблять иудеев, то тех, кто должен был истреблять, их уже не было, их поубивали. И второй грех – это грех Шемея, сына Геры, который злословил Давида, когда он шел в изгнание. Соломон ему клятву сказал, без никаких «если». Иди и живи в Иерусалиме. Но знай, что в тот день, когда ты перейдешь поток Кедрон, что будет? Смертью умрешь. И все. И Шемей, написано, долгое время жил в Иерусалиме. Но через 3 года случилось, что его рабы взяли и убежали к Анхусу, кажется, к цару Гевскому. И ему сказали, что вот твои рабы. И он забыл. Он взял, перешел поток Кедрон, привел этих рабов домой. И говорит, иди-ка сюда. Я тебе что говорил? Живи в Иерусалиме, никуда не ходи. И я не могу нарушить свое слово. Иначе я окажусь лжецом. Шемей говорит, ты знаешь, за что такое наказание. Не за то, что ты перешел поток Кедрон, а за то, что ты злословил моего отца Давида, когда он шел. Ты должен умереть сегодня. И выхода не было. Возьмите за грех что? И даже в этом случае Бог тоже не отменяет. Дух наш спасает, а тело-то наше умирает. Оно будет искуплено только в восхищении. Мы, говорит, ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Помните такое выражение? Дух наш искуплен, он обновляется с каждым днем, а плоть что? Тлеет. И искуплено будет в день восхищения. Будет преображена в новую, ну, духовную плоть или другую плоть. Мы, говорит, ожидаем искупления и усыновление тела нашего мы еще ожидаем. Вот поэтому, ну вот это на этот вопрос, что я мог ответить. Это тот Моисей, 37 стих считаю, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, а как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании у пустыни с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Вот вам ответ, кто говорил на горе Синае. Я Господь Бог твой и так далее. Бог говорил через ангела. Поэтому никак Бог своими руками, как Бог, не мог чесать эти скрижали. Это тоже творение. Но вообще-то, если будет чесать, найдешь, что там Моисей делал. Моисей. И Моисей писал. Хотя письмена были Божии. Потому что Бог повелел это сделать, его команда была. И с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Ангел принял живые слова и передал. Которому отцы наши, или Моисей, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону, сделай нам богу, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделай в те дни тельца, и принести жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророку, дом Израилю. Приносили ли вы мне за колени и жертву в продолжении 40 лет пустыни? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение которых вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона. Скиния свидетельства было у отцов наших в пустыне, как повелел говорившим Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Вот смотрите, еще одна деталь. Все то, что делали израильтяне, скинию ли то ли ковчег завета, на все Бог давал чертежи и формы. И они были очень точные. Потому что у них содержался намек на будущее время, на благодать действующую. И знаючи, что означали те прообразы, скинии эти, покрывала, крючки и так далее, можно глубже понимать и наше время. Хотя мы очень плохо знаем это все. Вот если Павла когда-нибудь пригласить сюда, апостола, наверное, он много рассказал бы. Для него не было проблем в этом вопросе. И как еврей он знал бы, получивший откровение. А для нас эти крючки, их там постолько-то штук, ну что они нам говорят? Да ничего, крючки да крючки. Типа того, что у нас есть крючки. А в самом деле-то они значат что-то. Это чертежи будущего времени. Это чертежи благодати, если можно так назвать. И насколько все точно было. Когда будете читать книгу царств, когда Давид готовил материалы и чертежи для Соломона, то там очень точно было. И размеры, и даже вес. Вот как непросто было сделать? Сделай вот таких размеров, вот такой формы, сделай из золота, и чтобы вот такой вес был. Точно должно было быть сделано. И вот знаючи, а вот эти вот чертежи благодати, наверное, если бы понимали, мы не переходили бы те рамки, которые мы сегодня часто переступаем. В сомнении, надо, не надо. Вот эти тонкости, они ставят границы. И с одной стороны, мы имеем свободу, но с другой стороны, это и чертежи. Это не то, что хочу, то и ворочу. Вы знаете, было такое племя людей, Ферезеи. Они, кажется, переводятся жители открытых просторов. Это вот направление, и катись куда хочешь. Когда-то Билл смеялся, уже покойник теперь уже. Было очень много миссий. Это были миссии, знаете, какие, гуманитарку получать. Да в основном эти миссии для этого и формировались. После они заглохли многие. Те, которые были миссией, как миссии, они ничего не действуют. А те, которые были основаны, чтобы получить что-то, то они получили и заглохли вообще. Ну, названий было много. Ну, и пришли, говорят, вот еще, брат, надо подписать нам устав, миссия без границ. Кажет, о, Боже мой, это и были с границами, да не знаем, что это. А ты что, она без границ появилась совсем. Беда, говорит, была с этой миссией. А те говорят, с границами, да не знаю, что делать. Тут же миссия без границ совсем уже. Вот так сейчас будет христианство без границ. А между тем есть чертежи. В определенных пределах ты свободен, но за линию не вылазь. И это плохо, что мы не совсем знаем Ветхий Завет, как положено. А Молох — это был идол. Это был идол Хананею. Молох, значит, делали его с меди, как правило. Были руки так у него согнутые. Разжигали, и на эти разожженные руки ложили младенца в жертву, проносили. А чтобы не было слышно криковой вопли, включали очень громкую музыку, чтобы заглушить вопли. Сегодня этой Молоховой музыки много. Это скинье Молохова. Почему? Потому что музыка призвана, чтобы помочь слову раствориться в сердце. Но не чтобы заглушить и быть на первом месте. Сегодня очень часто из-за громкой музыки очень трудно улавливаться слова и сам смысл. Это все оттуда. Это все оттуда. Там был такой принцип. Ложили на руки, разжигали. Дитя кричало, хлопали, кричали, трещали, чтобы заглушить плач ребенка. Поэтому это тоже хорошую тему подсказали. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение которых вы сделали. Ну, на эту тему я, наверное, говорил проповедь об идолослужении. Ремфан — это звезда, одна из звезд, которая была в скинии Молоховой. Вот. Я уже очень коротко. Звезды — это особые люди знаменитые, по которым равняются, которым подражают. В христианстве тоже есть звезды своего рода. Но подражать им значит быть обезьянами просто-напросто. И люди, которые копируют знаменитости, то это члены церкви наблюдают, замечают и просто не воспринимают. Вы поняли, о чем я говорю? Есть то, чему мы должны подражать. Допустим, силе той, ревности. Но ни в коем случае не поведению. Если вы станете махать так, как я махаю руками, у вас, во-первых, не получится. Во-вторых, будет подделка. Или будете кричать так, как я кричу. Но я не говорю, что я звезда, я как пример привожу. Но вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана. И это очень заметно. То Ярла Пейси копирует, то Ульфа Экмана, то еще кого-то там из знаменитостей. Но это уж не тот обезьянничество непростое. Это обезьянничество. Я помню однажды, я просто приведу пример. Я когда однажды проезжал по церквам, одна группа работала, евангелизационная. И там мне сказали, что неудобно приемлемо. Я когда заехал туда, стал наблюдать, что они говорят, они очень хорошо говорили. И потом такие вот истины, которые, ну, недоступны иногда бывают людям. Они говорили правильно. Ну что? Смотрю, ну думаю, ну что эти люди придрались к этим братьям? Потом, халлелуя! Ну все, обезьяна, там кого-то. Это все видно. Проповедник должен быть самим собою. Если бы он говорил на английском или на шведском, я бы мог понять это халлелуя. Но когда он говорит на русском, аллилуйя. От того, что я кого-то скопирую, у меня больше силы не будет. Но перед людьми я буду выглядеть как обезьяна, кого-то копирующая. А люди все замечают. Вы поймите правильно. А люди все замечают.